и по изведам доносчиков, которых подкупали деньгами, приказывали ловить и мучить распространителей Димитриевых грамот. 30 мая в Москве начался шум, суетня. Народ валил на улицы. Два каких-то молодца говорили, что видели за Серпуховскими воротами большую пыль. Разнеслась весть, что идет Димитрий. Москвичи спешили покупать хлеб-соль, чтобы встречать законного государя. Годуновы пришли в ужас. Выслали из Кремля бояр узнать, что это значит. Народ молчал. Но Димитрия не было. Обман открылся. Народ стал расходиться. Многие еще стояли толпой на Красной площади. Какой-то боярин начал им говорить нравоучения и хвалить царя Федора. Народ молчал. На другой день, 31 мая, по приказанию Годуновых, стали взводить на кремлевские стены пушки. Народ глядел на это с кривляньями и насмешками. 1 июня дворяне Плещеев и Пушкин привезли Димитриеву грамоту и остановились в Красном селе. Народ, узнавший об этом, подхватил гонцов и повез на Красную площадь. Ударили в колокола. Посланцев поставили на лобном месте. На Красной площади сделалась такая давка, что невозможно было протиснуться. Вышли было из Кремля думные люди и закричали: «Что это за сборище? Берите воровских посланцев, ведите в Кремль!» Народ отвечал неистовыми криками и приказывал читать грамоту. Димитрий извещал о своем спасении, прощал московским людям, что они по незнанию присягали Годуновым, припоминал всякие утеснения и насилия, причиненные народу Борисом Годуновым, обещал всем льготы и милости и приглашал послать к нему посольство с челобитием. В толпе поднялось сильное смятение. Одни кричали: «Будь здрав, царь Димитрий Иванович!» Другие говорили: «Да точно ли это Димитрий Иванович? Может быть, это не настоящий?» Наконец раздались голоса: «Шуйского! Шуйского! Он разыскивал, когда царевича не стало! Пусть скажет по правде, точно ли похоронили царевича в Угличе?» Шуйского взвели на лобное место. Сделалась тишина. Шуйский громко сказал: «Борис послал убить Димитрия царевича, но царевича спасли. Вместо него погребен попов сын». Тогда вся толпа неистово заревела: «Долой Годуновых! Всех их искоренить! Нечего жалеть их! Когда Борис не жалел законного наследника, Господь нам свет показал. Мы доселева во тьме сидели. Буди здрав, Димитрий Иванович!» Толпа без удержу бросилась в Кремль. Защищать Годуновых было некому. Стрельцы, стоявшие на карауле во дворце, отступились от них. Федор Борисович бежал в грановитую палату и сел на престол. Мать и дочь стояли подле него с образами. Но ворвался народ. Царя стащили с престола. Мать униженно плакала и просила не предавать смерти ее детей. Годуновых отвезли на водовозных клячах в прежний Борисов дом и приставили к ним стражу. Тогда схватили и посадили в тюрьму всех родственников и сторонников Годуновых, опустошили их дома, ограбили даже немецких докторов и перепились до бесчувствия, так что многие тут же лишились жизни. От Москвы поехали к Димитрию выбранные люди: князь Иван Михайлович Воротынский и Андрей Телятевский с повинной грамотой, в которой приглашали законного царя на престол. Грамота была написана от лица всех сословий, а впереди всех поставлено было имя патриарха Иова. Невозможно решить, в какой степени участвовал в этом Иов. Но по свержении Годуновых патриарх не удалялся и священно действовал. 10 июня приехали в Москву князь Василий Голицын и князь Рубец-Масальский с приказанием устранить Годуновых и свести с престола патриарха Иова. Патриарха на простой тележке отвезли в Старицкий Богородицкий монастырь. Всех свойственников Годуновых отправили в ссылку по разным городам. Говорят, что таким образом сослано было тогда 24 семейства. Наконец, Голицын и Рубец-Масальский поручили дворянам Михаиле Молчанову и Шифериддинову разделиться с семейством Бориса. Посланные взяли с собой троих дюжих стрельцов, вошли в дом и развели Годуновых по разным комнатам. Вдову Бориса удавили веревкой. Молодой Годунов, сильный от природы, стал было защищаться, но его ударили дубиной, а потом удавили. Царевна Ксения лишилась чувств и оставлена была живою на безотрадную жизнь. Голицын и Масальский объявили народу, что Борисова вдова и сын отравили себя ядом. Тела их были выставлены на показ. В заключение вынули из Архангельского собора гроб Бориса и зарыли в убогом монастыре в Арсенофьевском, между Сретенкой и Рождественкой. Там же похоронили рядом с ним жену и сына без всяких обрядов, как самоубийц. Мы не знаем, действительно ли названный Димитрий приказал совершить это убийство, или же бояре без его приказания постарались услужить новому царю и сказали ему, что Годуновы сами лишили себя жизни. А он, хотя и понимал, как все сделалось, но показывал вид, что верит их рассказам о самоубийстве Годуновых.